«За что? Зачем ты им просто взяла и рассказала?» Возмутился Харуюки с переднего сиденья автомобиля, припаркованного возле здания Минобороны. «Они бы все равно узнали, Ворон-сан. Не сегодня, так завтра», ответила сидевшая за рулем Фука с невозмутимой улыбкой. «Ты бы хотел, чтобы я объявила об этом перед сотней берстлинкеров? Или лучше, если они все-таки узнают об этом заранее?» «Ну, это, конечно, да. Но я сам был морально не готов», продолжил ворчать Харуюки. «И кстати...» Фука ущипнула его за щеку. «Кто тут самовольно решил усилить не бесконечность Лида, а ясный клинок? Может, по мне и не видно, но я до сих пор немного обижена». «Что? Обижена? Ты? Но почему?» «Потому что я долгое время собиралась учить тебя моим проникающим ударом, а ты выбрал в бонусах за уровень клинок и стал мечником», пояснила Фука, продолжая тянуть Харуюки за щеку. «Нет-нет-нет, я вовсе не собираюсь полностью переходить на меч», возразил Харуюки на секунду опешив и замотал головой. «В битве на конференции, например, сражался только голыми руками, и я не думаю, что освою проникающие удары, они слишком уж мощные». Во время вчерашнего сражения Скайрейкера хватило всего двух ударов, чтобы прикончить Шадоуклокера, который встал между ними и Аргонарой. Харуюки еще успел разглядеть удар в грудь, но затем Рейкер сжала голову врага, и та будто взорвалась изнутри. Харуюки не представлял, откуда в этом ударе столько мощи, и не думал, что может освоить такую силу. Фука наконец-то отпустила щеку Харуюки, хлопнула его по плечу и с улыбкой сказала: «Все зависит от тренировок. Если хорошенько посидишь на неграничном нейтральном поле, то рано или поздно освоишь. Ты же не думаешь, что единоборство – это только кулаками махать?» «Это да. Такие способности мне бы точно пригодились в дуэлях против бронированных аватаров вроде Паунда. Просто...» Вся сложность была в словах «хорошенько посидишь». Фука явно говорила не о паре дней и даже не о неделе. Харуюки понял, что ему нельзя замолкать, пока она не предложила воспользоваться удобным случаем и не заставила погрузиться на нейтральное поле прямо сейчас. «Короче говоря, я совсем не собираюсь окончательно становиться мечником, а ясный клинок усилил просто потому, что не успел бы позвать Лида. А так я по-прежнему считаю тебя моей наставницей». Харуюки прервался и сам испугался того, что это могло выглядеть неестественно. Да, наставницей он звал только Скайрейкер. Но теперь появился Берстлинкер, которого он называл мастером, загадочная Центурия Сентри, автор Омега-стиля. «Нельзя ей пока рассказывать», — подумал Харуюки, видя подозрительный взгляд Фука. «Действительно, пока что важнее всего спасти Лотос», — наконец сказала девушка с нежной улыбкой. «Операция начнется завтра в 5 утра, поэтому сегодня ложись спать пораньше». «Ага. Правда, если я думаю, что надо скорее засыпать, то наоборот не могу уснуть». «Другого я от тебя и не ожидала. Если совсем бессонница одолеет, звони мне с погружением. Буду петь колыбельные, пока не уснешь». То ли в шутку, то ли всерьез предложила Фука, ероша волосы Харуюки. Тот молчал, не зная, что ответить. Наконец, руки Фука вновь сжали руль. «Но нам пора. Тебя до дома подбросить?» «Ага», — ответил Харуюки, но вдруг вспомнил. «У него сегодня есть еще одно крайне важное дело». «То есть нет. Можешь меня довести до... парка Кансен-Эн. Прости, что придется крюк сделать». «Кансен-Эн? Зачем он тебе?» Фука задачно наклонила голову и вывела карту района Синдзюку на лобовое стекло. Она произнесла название места, и между станциями Омокагабаси и Васеда железной дороги Тодена-Ракава появилась красная точка. «Надо же, всего 3 километра отсюда. Разумеется, я тебя подвезу. Но что у тебя там за дело? Оно как-то связано с ускоренным миром?» Замешкавшись, он, по сути, подтвердил догадку Фука. «Ну да, у тебя ведь уже 6-й уровень, и могут быть свои секреты». Усмехнувшись, сказала она. «Сатян бы на моем месте заставила тебя во всем сознаться, но я добрее, и поэтому ничего не спрошу. Только не рискуй, ладно?» «Конечно, не буду». «Если что, ты обещал». Назидательно добавила Фука, и они поехали.